Драма на охоте. Из записок судебного следователя. Глава первая. Муж убил свою жену. Ах, как вы глупы! Дайте же мне, наконец, сахару! Этот крик разбудил меня. Я потянулся и почувствовал во всех своих членах тяжесть, недомогание. Можно отлежать себе руку и ногу, но на этот раз мне казалось, что я отлежал себе все тело от головы до пяток. Не укрепляющим, а расслабляющим образом действует послеобеденный сон в душной, сушащей атмосфере под жужжанье мух и комаров. Разбитый и облитый потом я поднялся и пошел к окну. Был 6 часа вечера. Солнце стояло еще высоко и жгло с таким же усердием, как и 3 часа тому назад. До захода и прохлады оставалось еще много времени. «Муж убил свою жену!» «Полно тебе врать, Иван Демьяныч», — сказал я, давая легкий щелчок носу Ивана Демьяныча. «Мужья убивают жен только в романах да под тропиками, где кипят африканские страсти, голубчик. Сна же довольна и таких ужасов, как кража со взломом или проживательство по чужому виду». «Кража со взломом!» — процедил сквозь свой крючковатый нос Иван Демьяныч. «Ах, как вы глупы!» «Ну что ж поделаешь, голубчик, чем мы люди виноваты, что нашим мозгам предел положен?» «Впрочем, Иван Демьянович, не грешно быть дураком при этой температуре. Ты вот у меня умница, но небось и твои мозги раскисли и поглупели от этой жары. Моего попугая зовут не Попкой и не другим каким-нибудь птичьим названием, а Иваном Демьянычем. Это имя получил он совершенно случайно. Однажды мой человек, Поликарп, чистя его клетку, вдруг сделал открытие, без которого моя благородная птица и доселе величалась бы попкой. Лентяя вдруг ни с того ни с сего осенила мысль, что нос моего попугая очень похож на нос нашего деревенского лавочника Ивана Демьяныча. И с той поры за попугаем навсегда осталось имя и отчество длинноносого лавочника. С легкой руки Поликарпа и вся деревня окрестила мою диковинную птицу в Ивана Демьяныча. Волею Поликарпа птица попала в люди, а лавочник утерял свое настоящее прозвище. Он до конца дней своих будет фигурировать в устах деревенщины как следователев попугай.